Слава Богу, дорогие братья и сестры. Знаете, тема моей проповеди, она будет тоже где-то перекликаться с тем, что говорил Шамо, с тем, что мы сейчас тоже пели, все мои источники в Тебе. И я хотел бы вам сразу задать вопрос. Мы сюда, на это место пришли, и вот мы встретились друг с другом. Является ли наше сегодня собрание, общение на этом месте? Можно ли его назвать таким событием, как встреча? Встреча, мы встретились друг с другом. Сюда мы пришли, где-то искренне хотим и желаем увидеться, встретиться с Богом, услышать Его голос. И размышления мои сегодня будут о событиях, которые очень часто описываются на страницах Священного Писания. Сегодня я хотел бы вместе с вами, так знаете, остановиться на Евангелие от Иоанна, 4 глава, где полностью, очень подробно описывается одна очень интересная встреча. Встреча Иисуса и самарянки. Но прежде чем ее рассматривать и рассуждать о ней, я хотел бы спросить или у вас, какие бывают встречи? Встречи какие бывают? Вот, ну, как бы тому, с кем ее проводишь. Вот можно выделить, есть встречи с начальником, то есть он тебя может вызвать себе в кабинет. И к чему я сейчас хочу вот эти, какие бывают встречи, вопрос задаю, к тому, чтобы каждый из нас внутри сейчас попробовал себя отождествить на встрече с начальником. Какие у него переживания, какие у него чувствования внутри, что он испытывает, когда приходит на прием в кабинет там, к какому-то начальнику, приходит в кабинет там, к депутату, к директору. У нас есть определенные переживания, и они каким-то образом, опять же, сегодня говорилось о том, что восприятие происходит, мы его как-то воспринимаем, и тот же самый начальник нас тоже воспринимает. Ну и первый как бы пункт, который я хотел бы выделить, это как бы встреча с начальником. Начальник, хозяин, депутат и наши переживания эмоционально, вы просто себе внутри ассоциируете эти мысли, потому что в вашей жизни это повсеместно происходит, и вы где-то себя каким-то образом чувствуете в кабинете на приеме. Есть еще одна интересная встреча. Есть встреча с другом. Когда вы встречаетесь с другом, каково ваше состояние? Когда вы с ним встретились, сидите там за чашкой кофе дома там, или в кафе, у вас есть определенное внутреннее переживание, и вы настолько уверены и спокойны, и раскрываетесь перед ним, что, ну, как бы, здесь и добавить нечего. Вы каждый имеете друзей, и каждый раз, когда вы встречаетесь с друзьями, вы ощущаете какую-то взаимность, и вы что-то чувствуете внутри, когда вы встречаетесь с другом. Это второй пункт, который я хотел бы выделить. Еще один пункт, он очень интересный, зачастую в жизни молодых людей он происходит, встреча жениха и невесты. Это тоже очень интересное событие. И оно отличается от события встречи с начальником, оно отличается от события встречи с другом, потому что здесь происходит определенное такое событие, я его как бы хотел назвать, возможно, впечатлить. Мы хотим впечатлить противоположного, ну, человека, с которым мы ведем какие-то взаимоотношения, мы его пытаемся впечатлить своими поступками, своими речами, своим поведением, и на него хотим произвести определенное впечатление. Еще есть одна встреча, четвертая, встреча с родителями. Глубокое такое уважение, знаете, благоговение. Для меня это особое тоже, когда родители далеко живут, то ты по-особенному едешь домой, у тебя по-особенному какие-то происходят внутри волнения, переживания, ты когда приезжаешь уже домой, просто что-то внутри такое наполняет тебя. И все эти эмоциональные составляющие, они присутствуют в одной встрече, которую мы переживаем с вами один раз в жизни. Это встреча с Господом, встреча с Иисусом Христом. Когда мы встречаемся с Ним в своей жизни один раз, Он приходит стучиться в наше сердце, и мы отвечаем на Его призыв и говорим: «Господи, спасибо, что Ты открылся мне. Спасибо, я тебя принимаю спасителем», но это делает Господь. И я хочу зачитать к Ефесянам 1 глава, 1 глава, с 3 по 13 стих. Здесь апостол Павел пишет послание. Пишет послание в Эфесскую церковь, но здесь прослеживается, знаете, такое благоговение и глубокое уважение к Богу у человека, который однажды его повстречал. Все мы знаем, при каких обстоятельствах апостол Павел повстречался с Господом, когда он шел с этими письмами, с каким намерением он шел, и что-то произошло в его жизни, что-то произошло, что раз и навсегда его полностью поменяло, и он уже просто уверенно шел до конца своего служения. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, которым мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, описывается очень интересная встреча. Ей посвящен целый раздел. Целая глава посвящена этой встрече Иисуса с самарянкой. И первый пункт, который я себе там выделил, когда читал, когда размышлял, мы дома читаем сейчас Евангелие от Иоанна вместе со всей семьей. Мы читаем, размышляем, и дети задают вопросы разного характера. И этот вопрос встречи, он особо коснулся меня, потому что событие, которое здесь описывается, посвящена целая глава, и то, что происходит с самарянкой к концу описания этих событий, меня просто впечатляет. И я хотел бы, чтобы у те переживания, которые я говорил о встречах с разного рода людьми, начальник, друг, невеста, родители, они каким-то образом начали в ваших сердцах ассоциироваться с тем, что мы будем сейчас рассуждать. Я попросил бы вас открыть Евангелие от Иоанна, 4 главу. Так, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 4 стиха. «Надлежало же ему проходить через Самарию, и так приходит он в город самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Якову сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он бы дал тебе живую воду». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий